Глава 33. В больнице меня продержали недолго. Со мной побеседовал психолог. Не знаю, что он увидел. Мне казалось, я отвечала на вопросы спокойно и трезво. Но когда в палату заглянул полицейский, врач посоветовал ему пока не трогать меня. Так было лучше. До общения с полицией надо было придумать, что им говорить. Во всяком случае, рассказывать, что Максим запер меня в подвале, я не собиралась. Доктор настойчиво советовал остаться на несколько дней в больнице, но я не захотела. Подписала отказ и позвонила Светке с просьбой привезти какую-нибудь одежду и деньги. Переодевшись, пресекла ее вопросы, пообещала на все ответить потом и уехала домой на такси. Хорошо, что родители жили на даче. Мне нужно было побыть в одиночестве, поплакать и подумать. Этим я и занималась несколько дней. Ела, лежала на диване и свыкалась с новой реальностью. Было нелегко. Иногда меня накрывало, особенно когда я представляла судьбу своей родной мамы. Оплакав ее, я смогла примириться с этим. И в утешение мне было то, что теперь я знала. Она меня не бросала, а любила и беспокоилась обо мне. Потом я думала об Ольге. У меня была сестра. Я нашла ее и потеряла одновременно. Очень больно было понимать, что она даже не подозревала о моем существовании. Но опять в утешении мне осталась Лена, моя племянница. Произнеся это вслух, я засмеялась и долго не могла успокоиться. Если бы это слышал психолог, боюсь, не отпустил бы меня домой. А еще мне предстояло как-то мягко рассказать все родителям и Лене. Они имели право знать правду. Только об одном я не позволяла себе думать – о Максиме. Сначала я поняла и приняла несколько важных вещей. Во-первых, с удивлением прислушиваясь к себе, осознала, что не обижаюсь на него и не считаю, что он меня предал. Это казалось странным, но я действительно воспринимала его поведение как большое заблуждение, вызванное сложными обстоятельствами. А во-вторых, несмотря на это, я чувствовала, что быть вместе мы больше не сможем. То, что произошло, будет всегда стоять между нами. Не забыть, не изменить. Вот так случилось. Это как катастрофа, в которой никто не виноват, но она меняет жизнь человека, делая недоступным то, что раньше было вполне возможным. И бунтовать бесполезно, становится только больнее. Нужно просто принять и примириться. Видимо, Максим тоже пришел к подобным выводам. От Лены я знала, что он уже вышел из больницы, но ко мне не приехал и не звонил. А жизнь, как ни странно, не останавливалась. Лето закончилось, я снова пошла в институт. Родители вернулись в город, и я аккуратно рассказала им то, что теперь знала о своем рождении. Конечно, им было тяжело. Мама плакала, обнимая меня. Отец держал за руку и ее, и меня, еле сдерживая слезы. Но мы справились. Это даже больше укрепило нашу семью. Лена вернулась из Испании, и у нас состоялся нелегкий разговор. Осторожно выбирая слова, я объяснила, что найден убийца ее матери, и в процессе расследования выяснилось, что ее мама – моя сестра. Девочка не была шокирована. Мне кажется, в глубине души она так же, как и я, давно чувствовала нашу связь, и теперь это просто подтвердилось официально. Мы сделали тесты на родство и получили бумаги, в которых говорилось то, что мы и так уже знали. Лена вернулась в свою школу, мы регулярно встречались, она познакомилась с моими родителями, и через некоторое время мы стали ощущать себя членами одной семьи. Был еще один человек, которому я рассказала историю своего рождения – баба Люба. Мою машину пригнал из Михайлова по моей просьбе знакомый, а через 2 недели я приехала туда сама. Мы долго разговаривали, плакали и обнимались. Она назвала меня внучкой, и чтобы полностью в этом удостовериться, просила тоже провести исследование. Я не очень этого хотела, но пообещала. Мне не удалось выполнить обещание. Через месяц она умерла. У меня осталась возможность узнать, кто мой отец, выполнив тест на родство с сестрами Петра. Но я не стала этого делать. В данном случае я предпочитала не знать. Я не поддерживала отношения с женщинами, а Лена иногда общалась по телефону с младшей из сестер. Им, конечно, уже все сообщили о настоящей смерти их брата в полиции, которая проводила свое расследование. Мне тоже пришлось несколько раз побывать у следователя. Меня особо не мучили вопросами, правда, попадались и такие, на которые я не хотела отвечать. Тогда я ссылалась на стресс и шоковое состояние, приложив справку от психолога. Они от меня отстали. А я, благодаря этим разговорам и своим догадкам, смогла сложить почти полную картину того, что произошло. Конечно, часть картины оставалась в виде версии, особенно то, что касалось давнего прошлого. Но меня это, за неимением лучшего, устраивало. Действительно ли моя мать изменяла мужу, или это были его фантазии, неизвестно. Тогда на берегу Петр признался, что давно сомневался в верности жены и даже подозревал, что Ольга не его дочь. А когда узнал, что Маша ждет второго ребенка, сразу решил, что не от него. Он скрывал от всех ее беременность и не выпускал из дома. Это явно говорит о продуманном преступлении, как и уничтожение всех фотографий. Думаю, моя бедная мама подозревала, что все может закончиться. Видимо, ей некуда было идти. А может, и правда, муж держал ее все время в заперти. Когда у Маши начались схватки, посадил ее в лодку и уплыл подальше. Скорее всего, он не дал ей рожать дома, чтобы не оставлять следов, заранее планируя представить дело несчастным случаем и исчезнуть. Жене сказал, что везет ее в больницу, но вряд ли обманул. Свои предчувствия она передала мне в виде моего кошмарного сна. Из бессвязного бормотания Петра на берегу я узнала, что родилась в лодке на середине реки. Потом он вытолкнул мою маму за борт, а меня отнес в детский дом в другом районе. Где он провел 15 лет, полиция пока не выяснила. Но 5 лет назад он вернулся в Михайлово, наверняка предварительно убедившись, что там почти не осталось никого из тех, кто знал его раньше. Он сильно изменился и всегда носил кепку с широким козырьком. Баба Люба сама удивлялась, как не узнала его. Говорила, что он редко бывал в той части деревни, где она жила. Конечно, она его видела, но всегда издалека и никогда с ним не разговаривала. Петр вернулся и построил новый дом рядом со старым. Он много раз бывал в своем прежнем жилище. Следователи установили, что лаз, благодаря которому я осталась жива, был выкопан не больше 5 лет назад. Такой же он сделал и в новом доме. Видимо, подозревал, что за ним могут рано или поздно прийти, и готовился к этому. Случайно или намеренно, но получилось, что он подслушал разговор Ольги и Виктора, который они вели в ее доме в Михайлово. Там Виктор признался, что составил завещание, в котором оставлял все деньги своей дочери. А потом Петр столкнулся с ними на кладбище, и их участь была решена. Действительно ли Ольга через столько лет узнала своего отца, или он просто так решил, в любом случае не стал рисковать? Я думаю, подлинной причиной их смерти было то, что он увидел, она счастлива, и ее жизнь налаживается. У нее будет любящий муж и отец ее ребенка, и немалые деньги. Вот этого он ей не простил. Слишком сильна была его ненависть к своей жене, которую он перенес и на ее потомков. Он угнал машину соседа, столкнул их во враг, а потом избавился от автомобиля. Но этого ему оказалось мало. Их дочь была жива и должна была унаследовать большие деньги. Ненависть ненавистью, но про деньги он не забывал и считал справедливым, что они должны достаться ему. Сначала попытался получить их через своих сестер, рассчитывая, что они станут опекунами Лены и будут управлять ее имуществом. А уж с ними он надеялся договориться, зная, что они его любят и поверят любой маломальски правдоподобной истории о потере памяти. А когда его затея не удалась, он вышел на охоту за Леной, ведь его сестры были родственницами девочки и после ее смерти могли требовать часть наследства. Петр действительно завел информатора в доме отдыха. От следователей я узнала, что это был молодой парень, работающий в гостинице. Он доставлял чемоданы постояльцев и часто помогал Вике, выполняя разные просьбы куда-то позвонить, что-то заказать и тому подобное. Это он покупал нам билеты в пещерный комплекс и слышал, как мы собирались на озеро. И это он рассказал Петру о ложном приезде Лены. Егор с Максимом все-таки его вычислили и установили наблюдение. Этот парень вывел их на Петра, и тогда Егор срочно вызвал Максима из командировки. Вслед за Петром они приехали в Михайлово в тот день, когда баба Люба нашла фотографию моей матери. Наблюдая за его домом, увидели, как я забежала в старый, и как Петр пошел туда вслед за мной. А потом случилось то, что случилось.